Успех ее был чрезвычайно велик и в Англии, и вне Англии. Она была переведена на все европейские языки. В середине XIX века наполеоновская легенда настолько прочно овладела историографией Франции, что на книгу Вальтера Скотта там смотрели как на кощунственное произведение. Вальтер Скотт хотел своей книгой как бы ответить Байрону. В 1822 году, за два года до своей кончины, прославлявшему победу Наполеона, который, не родившись царем, влек царей за своей колесницей. Консервативный романтик Вальтер Скотт не прощал Наполеону этих ударов, нанесенных им феодальному миру. Книга Вальтера Скотта вызвала, к слову, замечу, любопытный отзыв Гегеля. 13 октября 1806 года, накануне битвы под Йеной, когда город уже был занят Наполеоном, Гегель писал Нидгамеру: «Я видел, как через город на рекогносцировку проехал император. Это мировая душа». Знаменитый философ впоследствии уже не говорил так о Наполеоне и склонен был считать его бичом Божьим. Но книга Вальтера Скотта с ее благочестивыми обывательскими рассуждениями о французской революции и об империи возмутила его. Вальтер Скотт пишет, что небо послало революцию и Наполеона за грехи Франции и Европы. Гегель на это возражает, что если справедливое небо так распорядилось, то, значит, сама-то революция была справедлива и необходима, а вовсе не преступна. «Поверхностная голова», — заключает он свое замечание о Вальтере Скотте. Между тем документация росла неудержимо. Постоянно появлялись новые и новые мемуары о Наполеоне и его эпохе. Французским правительством изданы были 32 громадных тома, инкварто, писем, приказов и декретов, лично продиктованных Наполеоном. За этим изданием последовали добавочные. Монографическая литература о его походах, отдельных битвах, о его законодательстве, дипломатии, администрации ширилась и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Англии. Романтическая школа выдвинула в историографии особое направление, которое героям приписывало руководящую роль в истории человечества. Книга Томаса Карлейля «Герои и героическое в истории» имела очень большое влияние, и это влияние крайне резко и крайне вредно, конечно, отразилось на литературе о Наполеоне. Уж если кто в самом деле мог ввести в соблазн историков героического направления, то, конечно, прежде всего, Наполеон. Первым серьезным протестом в наполеоновской историографии против этого совершенно ненаучного подхода к вопросу была книга полковника Шарраса о кампании 1815 года, изданная в период Второй империи в Брюсселе в 1858 году. Шаррас, французский эмигрант, враг бонапартизма. О Шаррасе Маркс в 1869 году писал, что он открыл атаку на наполеоновский культ. Ведет борьбу с наполеоновской легендой французский историк Эдгар Кине, который стремится доказать, что идея Великой Империи чужда Франции, что ее происхождение итальянское, что она скрывается в глубине мыслей всех крупных деятелей Италии. Пятитомная книга Пьера Ланфре, начавшая выходить в 1867 году и выдержавшая 11 изданий, написана в очень враждебном Наполеону тоне. Она была не только протестом против героической школы в наполеоновской историографии, но и выражением борьбы против удушающего официального культа традиции Наполеона. Писалась эта книга, и первые тома ее вышли в свет при Второй империи. Ланфре ненавидел обоих Наполеонов. И дядю, историю которого он писал, и племянника, в царствовании которого он сам жил и действовал. Наполеон первый для Ланфре себелюбивый деспот, угнетатель народов, душитель свободы, тиран, залитый кровью человечества. Увлекшись правильным по существу желанием бороться против восторженных преувеличений господствующего направления в наполеоновской историографии, Ланфре впал в конце концов в ту же ошибку, что и его противники. Он необычайно преувеличивал историческую, решающую будто бы все, роль Наполеона. Роль, по его мнению, не положительную, а отрицательную. но все равно методологически.